Или же оно было выкопано и продано раньше? Вот ведь не могли щукины попридержать столь полезные контейнеры, проворчал Олег, сразу приняв второй вариант. До леса мы доехали вообще не напрягаясь, но перед ним я развернулся и двинулся назад. Добычи ингредиентов в планах не было, только проверка возможностей доставшейся штуковины. Я отслеживал, как уходит заряд на разных режимах, и приходил к неутешительным выводам. На случай серьезных боев нужно иметь запасные накопители. Рабочие они могли быть только в подобных контейнерах, а значит, нам нужно искать в продаже вещи с других военных частей. И еще, писец утверждает, что военные части ставились рядом с возможными местами проколов, причем проколов высокоранговых. Я сопряжение отправил на всякий случай, отклика не было. Ты это к чему? К тому, что аномалии там не зафиксировано, хотя высокоуровневые места для проколов должны нехило так фонить, пояснил я. А это значит, что где-то есть незарегистрированный прокол, потому что официально на территории Шелогинского княжества проколов нет. Идея интересная, но нам, даже если найдем, где он расположен, эта информация бесполезна. Разве что князю сдать, но тогда поимеем такие проблемы с теми, чей прокол, что Власов детскими шуточками покажется. Теоретически Власов про этот прокол мог говорить, когда звал меня в команду наизнанку, но ты прав. Пока эта информация нам бесполезна, хотя на будущее можно посмотреть, что за строения там имеются. И, кстати, шелогины про него могут знать, но им удобнее иметь незарегистрированный прокол, так что туда вообще лучше не лезть. Олег был слишком категоричен. Я же думал на будущее. Рано или поздно высокоуровневые проколы все равно придется искать, но и команду, с которой туда можно ходить, тоже. Где ее брать, непонятно. Но без высокоуровневых ингредиентов прокачка алхимии встанет, а их нужно не просто собрать, а собрать правильно и использовать максимально свежими, иначе полученное зелье будет не совсем того качества, которое должно быть. И если для слабеньких зелий это не столь критично, то для тех, где требуется настоящее мастерство, некачественные ингредиенты снижают действенность иной раз на порядок. Это мне писец как-то объяснял, когда зашла речь о дальнейшей прокачке. Хотелось еще пострелять, но на это времени не было. Отложу на следующую поездку. К примеру, во вторник. В понедельник у меня проникновение в архив запланировано, оно тоже не терпит. В среду у нас полигон, и нужно как-то вписывать время для алхимии и кожевничества. А еще писец намекает, что скоро придет пора снимать яблоки и заниматься сидром, а иначе наши отношения перейдут из дружеских в стадию позиционной войны, потому что симбиант сказал, что для него жизнь без сидра – не жизнь. Радовало, что урожай не слишком большой, а кулинарный контейнер у меня полный, с оборудованием для приготовления алкоголя. Настраивал я себя на двойную пользу от сидра. Алхимия попрокачивается и писец придет в состояние гармонии. Или, напротив, возбудится. Трудно так сразу сказать без проверки. Посмотришь, где примерно может быть прокол, предложил я. Возможно, определим, где можно будет поискать еще военные базы. Военный транспорт слушался каждого движения, даже не руки, пальца. Очень чувствительное управление. А какая скорость? Поневоле задумаешься, а не поехать ли на ней куда-нибудь снаружи, под невидимостью, например, или под иллюзией нормальной машины. Иллюзия – это ненадежно, возразил Олег. Кажется, я начал размышлять вслух. Можно корпус обманку сделать, но лучше не рисковать и не ездить на этом наверху, потому что особенности движения сильно отличаются от привычных. Мы как раз подъезжали к маяку у входа на наш участок. Во вторник нужно будет проехать подальше, предложил я, поискать место, где можно было бы устроить свой полигон для алхимии и оружия, которые нам достались. Пострелять из арбалета я мог и в мишень на нашем участке, правда, мишенями при этом придется запастись в достаточном количестве. Но стрелять болтами с пропитками я там уже не мог, а проверить действие следовало до того, как мы войдем в острую фазу войны с живитивыми. Времени они мне дали полгода, нужно загрузить их проблемами так, чтобы они вообще обо мне не вспоминали. На четвертом уровне ДРД есть магические взрывы, встрепенулся писец. И вообще, с ним уже можно попытаться добраться до сейфа живитивых, в том числе через прокол. В смысле не со взрывом, а с четвертым уровнем. Там как раз есть фишечки, благодаря которым тебя не заметят собаки. Думаю, после посещения архива как раз можно будет брать модуль и наведываться в тот дом. Но лучше без присутствия там самой Живитевой. А еще нужно удостовериться, что это именно их особняк, напомнил я. Мало ли у кого она могла останавливаться. Это ты вообще по сети проверить можешь. Думаю, фотографий же Витебского особняка там должно хватать. Ты, конечно, видел его ночью, но экстраполируешь на день запросто. Собаки там, опять же, примечательные, явно модифицированные. Разве, я не заметил, модифицированные, поверь мне, у меня глаз наметанный. Целители живое модифицировать могут только на высоких уровнях, или как сейчас у вас при достаточно развитых навыках. Еще это возможно при развитой магии жизни, но тоже не начальных уровней, 6-7, точнее не скажу. Твой создатель не владел магией жизни? Почему не владел? Он много чего умел. Без специфических знаний хорошим артефактором не станешь, пояснил писец. Проблема в том, что я, не он. Мои знания урезанные, а местами очень поверхностные. Странно, что такое небрежение к важным вещам. Странно, что я вообще помню что-то постороннее, не согласился писец. Ты не забыл, у меня предполагался определенный набор функций. Я должен отслеживать твое состояние и корректировать использование модулей. Именно для этих целей Зырянов делал слепок собственной личности, поверхностный и небрежный, потому что я, тестовый образец, на самом деле. Он непременно отладил и создал идеального симбионта, если бы не случилось то, что случилось. Писец вздохнул. Именно поэтому у меня углубленные знания в одних вопросах и поверхностные или отсутствующие, в других. Может, ты не идеален, хотя я сомневаюсь, что это не так. Одно точно, ты уникален. Писец гордо распушился и выудил традиционный бокал, которым он отмечал то, что казалось ему удачей. Транспорт я как раз остановил, пластину вытащил, один из накопителей извлек и забросил в рюкзак, а потому упаковал транспорт в контейнер. Последний, кстати, отличался не таким большими размерами, чтобы его нельзя было запихать в рюкзак и носить с собой. «Кстати, мы же можем нормально оборудовать тот домик», — внезапно заявил Олег. «У нас теперь есть машина, чтобы доставить туда все нужное. Все минимально нужное там уже есть», — возразил я. «В случае чего все равно долго отсидеться не получится. Попробовать можно», — не согласился Олег. «Пусть будет запасным вариантом. Там есть продукты и спальники. Разве этого не хватит? Или ты хочешь туда еще и кровати доставить? И что скажет Зырянов, когда увидит? Не выдумывай. О кроватях я не говорил. Но продуктов и посуды туда можно довести». Спорить с Олегом было бессмысленно, поэтому я предложил ему зарядить накопитель, пока я встречаюсь с группой. Полный накопитель – залог того, что транспорт может быть использован в любой момент и для любых целей. Хоть кровати возить, хоть мешки с мукой, почему бы и не пойти навстречу Олегу, у которого разыгралась паранойя, тем более что основания для нее были. Я вот к встрече с одногруппниками собираюсь с ощущениями, что иду на боевые действия, да и не только туда. Я чувствовал себя в безопасности только в этом доме, и то относительно. Надо бы модули по защите использовать. Глядишь, наверчу чего-нибудь дополнительного к строительному туману, который, как ни крути, заклинание бытовое, на отражение атак не рассчитано, только на то, чтобы не пострадали посторонние лица, которые могут случайно попасть на стройку. Машину я брать не стал, заказал такси и прогулялся до проходной сам, не хотелось созваниваться и объясняться с охранником. Груза у меня не так много, рюкзак и пакеты с мясом, которое даже в сыром виде уже вызывало аппетит, потому что я сразу представлял, как оно доходит на углях, пропитываясь дымком. Писец бы наверняка посоветовал к нему сидр, но он сидр советует вообще ко всему, стоит только заикнуться о напитках. Надеюсь, о них будет кому позаботиться и без меня. В конце концов, приглашают Мациевские, они это обеспечат и проследят, чтобы группа дочери не перепилась до изумления. Такси приехало, как раз когда я подошел к проходной. Пакеты полетели в багажник, а я сел на заднее пассажирское сиденье, потому что собирался поискать особняк Живитевых в Дальграде и не хотел, чтобы это кто-то видел. Водитель попался на редкость разговорчивый, но ему достаточно было от меня коротких междометий. Возможно, он бы болтал и без реакции с моей стороны, но короткие угу и ага совсем не отвлекали меня от поисков в сети. В правоте писца я убедился сразу. Я действительно видел ночью Живитевский дом. Собаки тоже подходили под описание и фотографии. Правда, в статье, посвященной им, утверждалось, что это особая порода, выведенная целительским родом, с чем не вязалось мнение писца о модификациях. Но мнению симбионта я доверял больше, чем мнению журналистки, которая в вопросе не разбиралась вовсе и лишь восхищалась умом и внешностью собачек. «А что ты хочешь? Там мозги правлены и на лояльность все завязано», — заметил писец, изучавший статью вместе со мной. «Конечно, они будут казаться умнее обычной собаки, но их щенки без правок ничем не отличаются от обычных, ни умом, ни внешностью. Это все искусственное. Искусственное или нет, это было делом десятым. Меня куда больше волновало, смогут ли эти модифицированные особи обнаружить меня под заклинаниями из ДРД четвертого уровня». Глава 13. Дом у Мациеевских оказался тоже в коттеджном поселке, но рангом пониже, без проходной и охраны, хотя будка под нее имелась. Но, похоже, жители посчитали, что калитки на электронном замке и сдвижных ворот достаточно, и на дополнительную охрану тратиться не стали. Возможно, в этом был смысл. Мелкая шушера не полезет, а крупную и хорошо подготовленную, как я недавно узнал, охранник может не заметить. Такси я отпустил, забрав предварительно пакеты из багажника, и только после этого позвонил Мациеевской, которая сначала попеняла, что я отпустил такси, мол, до дома бы доехал, а потом дистанционно открыла калитку. Идти было недалеко, пакеты были не столь тяжелыми, так что ничего страшного в том, чтобы прогуляться, я не видел. Вот если бы от нашего поселка сюда, тогда бы получилась хорошая такая тренировка на выносливость. Около калитки дома Мациеевских меня никто не встречал, поэтому я нажал на кнопку звонка и принялся оглядываться. Участок был поменьше нашего, дом тоже уступал размерами, но, в отличие от нашего, этот можно было смело показывать посторонним. Нельзя было сказать, что Мациеевские жили бедно. Конечно, до положения Вьюгиных не дотягивали, но определенный уровень зажиточности присутствовал. Это было видно и по самому дому, и по ухоженности участка, над которым работал специалист, причем не разово, а на постоянной основе. Долго размышлять не получилось, Мациеевская выскочила почти сразу. «Как ты быстро, Илья, я от дома дойти не успела, а ты уже здесь», — затараторила она. «Я папе сказала, что ты с мясом приедешь», он на это, знаешь что, ответил. Вопрос, конечно, был риторическим, но требовал реакции. «Что, Яночка, хоть кто-то у вас головой думает», — процитировала она отца и сказала. «Пойдем, я вас познакомлю». Он как раз собирается приступать. Глава семьи находился в беседке, размерами побольше нашей, хорошо оборудованной под разные виды готовки на свежем воздухе. Сам Мациеевский был довольно плотной консистенции, явно любитель хорошо покушать и выпить. В его руке был бокал с явно алкогольным содержимым, которое приводило Мациеевского в прекрасное настроение. «Наш человек сидр пьет», — уверенно сказал писец. «А не пиво? Если пиво, тогда не наш». Кроме Мациеевского, в беседке обнаружились Темников и Уфимцева, которым я помахал издали. Они мне ответили тем же, только Уфимцева махала с большим воодушевлением, остальных не было. Решили ближе к готовности еды подойти, или Мациеевская приглашала выборочно. «Папа, это Илья Песцов». «Илья, это Василий Павлович, мой отец». «Рад знакомству, Василий Павлович». Мациеевский выглядел столь же расслабленным, лишь взгляд посерьезнел, как будто он пытался просканировать меня насквозь. «И я рад познакомиться с одногруппником дочери», — склонил он голову в уважительном жесте. «Это ты обещался мясо принести?» «Я не только обещался, но и принес». Я выставил на стол пакеты поближе к Мациеевскому, и он тут же со скепсисом сунул туда нос. Посмотрел, понюхал, а потом еще и маринад попробовал. «Сам делал?» — недоверчиво спросил он. «Мне нравится готовить. Это довольно близко к алхимии». Взгляд Мациеевского подобрел. «Вот, нашелся понимающий человек. Я тоже считаю, что алхимик должен уметь готовить. Разумеется, не постоянно, а по настроению, когда есть вдохновение». «Папа», — возмущенно закатила глаза Мациеевская. «Что, папа? Есть блюда, которые правильно сделать может только мужчина. Женщин к шашлыкам вообще подпускать нельзя. Либо сожгут, либо пересушат. Мясо же должно быть сочным и умеренно поджаренным». Кажется, это был намек на какой-то внутрисемейный случай, потому что Мациеевская вспыхнула и опять сказала с нажимом. «Папа, Илья, пиво будешь?» — повернулся ко мне Мациеевский. «Пожалуй, воздержусь. Градус там небольшой, но язык все равно развязывается, поэтому лучше в незнакомой компании лишнего не пить». «Нет, не наш человек», — вздохнул писец. «Не то он пьет. Маг не должен пить что попало». Я проверил заклинанием и возразил. «Не что попало. Качественное пиво, не абы что. А что так, пиво не любишь? Настроения нет. А что так, пиво хорошее, на конкретной пивоварне беру. Настойчивость Мациевского еще больше убедила меня не брать ни грамма спиртного в рот. Хотя при мне было антиалкогольное зелье, без полного набора своих зелий я больше никуда не выходил, но доза была только одна. «Вижу, что хорошие», — согласился я. «Спасибо, но нет. Видишь, это предполагаешь или...» — заинтересовался он. «Или...» «Такое заклинание могло быть среди переданных мне алхимиком знаний, специально узнавал, поэтому скрывать владение не стал. Все равно выяснится, и тогда встанет вопрос, зачем врал. Хорошая штука. Знаешь только по продуктам, по сырью тоже. Умалчивать смысла я тоже не видел, потому что конкретно это заклинание в некоторой степени засветил в княжеской лаборатории, о чем могло быть известно. Это вы про заклинание?» – заинтересовался Темников. «У нас тоже есть по сырью. Без него качественную продукцию стабильно делать было бы невозможно. А мы делаем качественную. Не то что эти халтурщики Шмаковы», — неожиданно влезла Уфимцева. «У них такого нет, вот и делают из того, что покупают. А поставщики то и дело пытаются всунуть просрочку или порченное». В столь короткую речь она вложила столько эмоций, что их причиной вряд ли мог быть только ополовиненный стакан с пенным напитком. Насколько я понял, уфимцевы таким заклинанием тоже владели и имели зуб на Шмаковых. Последние, похоже, не гнушались никакими методами в попытках заполучить нужный контракт. Скандал с шелагинскими службами был громкий, согласился Мациевский. Но мне кажется, больше для того, чтобы сбить цены. Отзывать контракт же не стали. А цены сбили, заинтересовался я. Наружу такое не уходит, удивленно ответил Мациевский. Ах да, ты же не из алхимического рода. Детали контракта посторонним не раскрывают никогда. Это считается дурным тоном. Кстати, почему ты выбрал алхимию? Вьюгины всегда славились своими боевыми техниками. Вряд ли мой собеседник раньше интересовался вьюгинами, так что к разговору точно готовился. Появилась возможность получить алхимические знания, решил воспользоваться. Тем более, что от вьюгиных мы практически отделились. А использование большинства заклинаний стихии лед требует большого количества кругов силы, а значит, мне недоступно. Сообщать, что мне их не сочли нужным передать в принципе, посторонним я не собирался. Положим, часть алхимических рецептов тоже требует значительной силы. Не обязательно делать все, не обязательно, но редкие зелья оплачиваются лучше. Мациевский отсалютовал мне красиво запотевшим бокалом. Захотелось создать себе воду нужного качества и температуры прямо в бокале, но такого заклинания сейчас не знают, а значит и показывать его нельзя. Поэтому я налил себе сока, к слову, дрянного, в отличие от пива, и спокойно сказал: «Тогда вы должны радоваться, что я у вас этот заказ не уведу». «Ахаха», — рассмеялся Темников. «Да ты и так не увел бы». Мациевский не только болтал, но и следил за углями. Когда, на его взгляд, готовность стала оптимальной, он предложил: «Выкладываем, половину замаринованного мной, половину тобой. Сравним, чей вариант лучше». Я согласился, хотя мог и без сравнения сказать, что мой должен быть вкуснее, и по подобранным специям, и по качеству мяса, потому что свинью, мясо которой подготавливал Мациевский, кормили неправильно, что должно было отразиться на вкусе. Ну и набор специй у меня был с изнаночными, причем свежими, недавно добытыми растениями. Вскоре подошли еще трое: Ушкалов, Безунов и Юричев. И поскольку каждого Мациевская представляла отцу, у меня наконец совместились фамилии в списке с лицами одногруппников. Говорил в основном только хозяин дома, остальные осторожно присматривались друг к другу. Зато Мациевский то сыпал анекдотами, то вспоминал интересные случаи из своей практики. А еще он постоянно пытался подсунуть мне что-то алкогольное, что не могло не настораживать. «Илья, а на что ты рассчитываешь?» – неожиданно спросил Безунов. «В смысле, в нашем деле все уже давно поделено. Шмаков в чем-то прав. Здесь места лишним нет. На качество, – предположил я. Если бы все было завязано на этом, то у Шмаковых отобрали бы контракт и отдали тебе. Что ты имеешь в виду? Сделать вид, что я ничего не понимаю, оказалось не так просто, но я справился. Он на тебя агрится как раз из-за того, что княжеские службы им предъявили твое и сказали, что качество у него намного выше. Не думаю, что Шмаковым стоит из-за меня переживать. Меня не любит Греков», — ответил я, понижая градус интереса к своей персоне в плане княжеских контрактов. «Ты же на княжеских раскопках был?» — удивилась Уфимцева. «Реально, как вспомню, так вздрогну», — ответил я. Греков превратил раскопки в какую-то жалкую пародию на это действие. А ведь оно очень интересно. Я воспользовался возможностью сменить тему разговора и перевел ее на археологию. Даже упомянул, что у меня есть собственная коллекция монет древних. Что ж ты не пошел в археологи? Не унимался Безунов. Тебе же это интересно. Интересно, но археолог скорее вспомогательная профессия, пояснил я. Одного археолога народ хватит, тем более что мой дядя, специалист очень высокого уровня, вряд ли мне удалось бы достичь его результатов. Ну и алхимия мне тоже нравится. На карманные деньги ею я зарабатываю уже сейчас. Илья, посмотришь за мясом? Неожиданно спросил Мациевский. Супруга зовет, а ты единственный, кому я тут могу доверить столь важное дело. В поездках с дядей наловчился, наверное, есть такое, согласился я. Конечно, посмотрю, чего тут сложного, переворачивай вовремя и радуйся жизни. Мациевский улыбнулся и поспешил к жене, которая стояла в дверном проеме. Почему-то подумалось, что их разговор стоит подслушать. Мясо скоро будет готово, а Шмакова и Фурсовой нет, заметил Темников. Я бы сказал, что это неуважение, но чем нас меньше, тем каждому достанется больше, не так ли? Кроме жарящегося мяса, на столе хватало закусок, и их активно потребляли, хотя от мяса уже шел такой запах, что его хотелось есть даже недожаренным. Я до них не дозвонилась, без тени смущения пояснила Мациевская. Может, они где-то в городе и выключили телефон, вместе, а Андрюха-то не промах. Они оживленно начали обсуждать возможный роман Фурсова и Шмакова. Я же разочаровывать их не стал, сообщая, что там чисто деловые отношения и что Шмаков заплатил Фурсовой за то, чтобы она привлекла мое внимание. Мне было на руку, что в разговор вовлеклись все. Почему-то Уфимцевой ужасно не понравилось предположение, что Фурсова могла ответить взаимностью Шмакову, и она так жарко начала спорить, что я без проблем настроился на разговор Мациевских. Мясо при этом я переворачивал практически без участия головы, на чистых рефлексах. «Ну как?» – нетерпеливо спросила Мациевская, которая старшая. «Нормальный парень, готовить любит. Насколько умеет, предстоит проверить. Я не про это», – нетерпеливо бросила она. «Набор ему точно передали, насколько большой, выяснить не удалось. Поэтому насколько он пересекается с нашим, тоже. Но если честно, что-то мне не нравится. На уровне интуиции. Парень вроде норм, но от него прям несет большими проблемами. Настолько большими, что они нас могут похоронить. Это было неожиданно. Я говорил на нейтральные темы, за исключением княжеских раскопок, где упомянул Грекова. И то для того, чтобы поняли. Через меня княжеский контракт не получить. Для похорон нужно было что-то посущественней, чем неприязнь княжеского безопасника. Возможно, ты прав. Я смотрела на вас из окна и внезапно что-то вспомнила. Смотри, насколько я мог понять, она показала мужу фотографию. Шелагиной, Софья Вьюгина, торжествующе сказала Мациевская. У них был роман. То есть ты думаешь, вполне возможно, в мальчике есть что-то шелагинское. Мне кажется, ты выдаешь желаемое за действительное, со скепсисом сказал Мациевский. Почему тогда его не признали? И почему Шелагин с Вьюгиной не поженились? Княжич не женат, детей у него нет. Вьюгины достаточно сильный род, чтобы это не считалось мезальянсом. Это слишком странно, не находишь? Не нахожу. У Шелагиных должны были быть веские основания, чтобы отказаться от ребенка. Что касается Вьюгиных, информация о них интересная. У Софьи было два брата, старший и младший. Младший до сих пор не женат, детей нет. Старший имеет сына, но тот не совсем здоров. Он, кстати, сейчас в военном училище, где сын моей подруги учится. Отзывы на парня неоднозначные. Я бы предположила, что у него и с головой не все в порядке. Надо же, ни разу Владика вживую не видела, а сумела поставить столь точный диагноз, в то время как что дед, что дядя Володя, что тетя Алла были убеждены в нормальности наследничка. Я не исключал, что проблемы кузена являлись исключительно результатом избыточного влияния моей силы, которую Владик попросту не мог усвоить, поэтому она разрушительно действовала на здоровье и мозги. Кто знает, что из него вышло бы, не будь постоянной накачки. Сейчас-то точно ничего не исправить, а раньше, ладно, матриарху Живитевых было наплевать на одноразовый инструмент, но тетя Алла была ему родной матерью и прекрасно понимала, к чему это ведет. А всего-то и надо было хоть иногда снимать блок, но ей это знание никто не передал. То есть там в семье что-то не так с наследственностью, убежденно продолжила Мациеевская старшая. Серьезно не так, если даже целительница из рода Живитевых, а жена старшего брата Софьи оттуда, ничего не смогла сделать. Мое личное мнение, новые рецепты не стоят испорченной жизни дочери. Поэтому стоит сказать Яне, чтобы не лезла. Где ты раньше была со своей аналитикой? Проворчал Мациеевский. Фамилия у него другая, не сразу связала с Вьюгинами, пояснила его супруга. Совершенно случайно в разговоре с подругой всплыла, той самой, чей сын учится с Вьюгиным. Похоже, Владик и там успел кого-то против себя настроить, он это умеет лучше остального, настолько уверен в собственной исключительности, что традиционно плюет на чужое мнение относительно собственной персоны. Ну а дальше раскрутить все было уже быстро, продолжила она, как только нашла фотографию, в голове словно щелкнула, но пока парня не увидела, уверена не была. Да, он производит впечатление здорового и нормального, в отличие от двоюродного брата, но Шелагины от него отказались, закончил за нее Мациеевский и задумчиво потер подбородок. Да, ты права, для этого должна быть очень серьезная причина, если он, конечно, от Шелагина. Кругов силы-то у него всего-навсего 5, а у кузена 7. При том, что у Вьюгиных традиционно силы хватало, я специально справки наводила. Так что не знаю, что там твоя интуиция говорит по поводу опасности от Песцова, но моя логика требует, чтобы дочь с ним не связывалась. Они вместе учатся. Учиться – это одно, встречаться – другое. Против первого я ничего не имею. Возможно, из парня выйдет толк, как алхимика, на что указывает отзыв Рыжова, одного из лучших алхимиков в княжестве. Так что выстраивание дружеских отношений должно иметь место. На случай, если княжич решит принять более деятельное участие в судьбе сына, тогда от дружбы будет существенная польза. Но и без этого можно получить совет или даже рецепт. Он может и не быть сыном княжича, может и не быть, но это не отнимает проблем с наследственностью. Яночке про возможное родство с Шелагинами говорить не стоит, только про то, что парень – неподходящий жених. Она девочка разумная, поймет без ненужных объяснений. Я тоже рассчитывал на то, что в группе должна быть хоть одна разумная девушка, которая оставит меня в покое. Я снял пробу с мяса. На мой взгляд, идеально. Глава 14. Посидели мы хорошо. Мациеевский решил, что мы справимся без него, и ушел в дом, предварительно выбрав по паре кусков шашлыка от разных изготовителей, чтобы продегустировать с супругой, не иначе. О чем он с ней говорил еще, не знаю, потому что это проходило в доме, а метку на него я решил не тратить, но их дочь внезапно резко потеряла ко мне интерес. Уфимцева, словно почуяв что-то неладное, тоже напор поуменьшила. Умная девочка, поняла, что со мной связаны какие-то проблемы, и отстала. Еще бы Фурсова отвалилась, вот было бы совсем хорошо. Но последнее было нереальным, пока ко мне не потеряют интерес Живитевы. Внимание девушек перестало принадлежать только мне, и возникшая была напряженность между мной и остальными парнями рассеялась. В результате посидели очень даже неплохо. Мой вариант мяса пошел лучше Мациеевского, хотя и его был неплох, очень даже неплох. Я бы раньше вообще в восторг пришел, настолько хорошо подобраны были специи, но это было до того, как я изучил модуль, подаривший мне кучу рецептов еды на открытом огне и углях, причем владеющим магией он давал куда больше возможностей, чем не владеющим. Такой шашлык, как у меня, без магии подготовить было невозможно, но оно того стоило, пусть при приготовлении магия уже была не нужна. К этому мясу бы еще нормальный напиток, вообще было бы идеально, но приходилось довольствоваться тем, что имелось. Без Мациеевского старшего все окончательно расслабились и принялись нести все, что приходило в голову, с поправкой на алхимическую тусовку, разумеется. Некоторые специфические шутки мне были непонятны, я сделал себе зарубку, что стоит разобраться, но спрашивать не стал, чтобы опять не ставить себя отдельно от остальных. Да и не так много было непонятных специфических шуточек, хотя разговоры крутились вокруг алхимических родов и их проблем. Потихоньку вырисовалась расстановка сил среди алхимических родов. Я не ошибся, Шмаковых действительно не любили за грязные приемчики, которые, видимо, они практиковали и при изготовлении зелий, потому что качество у них хромало, что было отмечено вообще всеми в группе. К шмаковской продукции относились с пренебрежением, зато у этого рода не хромало умение втирать в доверие, в данном случае, к княгине, потому что именно она пролоббировала покупку зелий. Но почему, Недоумевающе спросила изрядно захмелевшая Уфимцева. Столько предложений было куда выгоднее и по цене, и по качеству. Мы три позиции предлагали, ни одна не прошла. Да взятку они княгине наверняка дали, бросил Безунов. Все знают, что она хочет тратить куда больше, чем ей выделяет князь. Темников поморщился. О таких вещах, Ром, вслух стоит говорить, только если у тебя на руках есть доказательства. И только среди тех, кому полностью доверяешь, это сказано не было, но взгляды всех не совсем трезвых одногруппников внезапно скрестились на мне. Мол, остальным-то мы точно доверяем, а ты у нас лошадка темная. У нее конфликт был с моей матерью, так что даже если контракты получают именно так, то взятка мне не поможет. Постарался смягчить ситуацию я шуткой. Какой ты проблемный, рассмеялся Безунов. И Греков тебя не любит, и княгиня, и Шмаковы. Может, ты вообще на другое княжество нацелился? В смысле упилить туда с концами? Кажется, он умудрился напиться пивом. Мациевский ушел, но здесь сидит его дочь, которая сказала, что пиво не любит, и тоже пила сок, как и я. Остальные, как я с удивлением обнаружил, уже сильно были под шафе. При этом разговорчивее стали только Уфимцева и Безунов. Остальные, видно, больше налегали на закуски. «Пока я нацелился на получение диплома», — ответил я. «А что там дальше будет?» — загадывать рано. «Работать на кого-то не хочу, а алхимия — не единственный способ заработка. Мне и артефакторика интересно». «У», — вытянула губы трубочка Уфимцева, — «интересно ему. Артефакторы еще более закрытая гильдия, чем мы. Вот тебе кто-то продал свои родовые алхимические секреты, а среди артефакторов таких фиг найдешь. Университет артефакторики дает только базу. Хорошей базы достаточно для старта», — проворчал писец. «Видно, там и база неполноценная. Странное дело, хороший артефактор или алхимик выгоден в первую очередь правителю, а у вас такое впечатление, что отдали все на откуп родам и успокоились. А как же свежая кровь, свежие мозги, свежий взгляд со стороны? Ведь даже если все это есть, без нужных знаний толка не будет. Тоже хотела туда, догадался я. Хотела, а толку? Мечты мечтами, а реальность, вот она, алхимическая, вредная и вонючая, а иногда и смертельно опасная. Она мрачно замолчала. Похоже, что при возможности выбора в алхимике бы она не пошла ни за что. При наличии заклинаний, которые были у меня, алхимия становилась намного легче и безопасней, но эти заклинания, если кто и знал сейчас, не торопился делать их достоянием общественности. Родовые знания как раз и складываются из таких мелочей, которые иногда, как в случае с Красильниковыми и моим дедом, становятся предметом торга и позволяют обменять собственный косяк на крупицу нужного знания. Как мне кажется, за передачу любого из алхимических заклинаний, пришедших ко мне с модулем первого уровня, я бы мог запросить состояние, ведь они обеспечивали безопасность и сохранность, основные проблемы алхимиков. «По-моему, надо линять», — внезапно сказал писец. «Роман наклюкался, скоро начнет буянить. Предоставь с этим разбираться тому, кто его споил. Намеренно споил, а не случайно, для того, чтобы язык развязался и сказанное по пьяни можно было использовать против того, кто неумеренно болтает. Пиво, может, и хорошее, но градусов в нем больше, чем должно быть, а звук с камеры на потолке беседки должен был четким. Оставалось порадоваться, что я ничего не сказал лишнего, поскольку про камеру писец меня не предупредил. Но тут уж я сам балбес, мог бы обратить внимание без напоминания писца. И пусть выявление электронных устройств было только в следующем модуле ДРД, но глаза-то мне на что даны, и мозги, ведь обратил внимание, что Мациевский пытался меня подпоить, мог бы понять, что не просто так он это делал. И что там, где тебя пытаются развести на разговор, должно быть устройство, на которое этот разговор записывается. Мне пора, решил я согласиться с писцом. У меня еще дела есть дома. Дома? Спросил Безунов, говорил он уже невнятно и явно не думал, что несет. Какого дома? Реально, Илья, как вы там живете? Я видел фотки участка до того, как вы накрыли его этой странной защитой. Это же помойка. Нет, не помойка, свалка. Всякого дерьма и лома. Расчищаем потихоньку, ответил я. Теперь это ни свалку не похоже. Я представил, что он сказал бы, увидев, что теперь представляет из себя участок, и с трудом удержался от смеха. Не обижайся, неправильно понял меня Безунов. Я так не со зла, а с сов-сов-сов-чувствием, Наконец с трудом выговорил он внезапно ставшее для него сложным слово. «Иначе никак, вообще не представляю, как ты дальше жить будешь. Вместо дома, помойка, денег нет, клиентов нет и вообще». Он широко развел руки, показывая степень моих проблем, и скривился, как будто собирался зарыдать от сочувствия ко мне. «Поверь мне, Ром, это еще не самое страшное, что может случиться», — возразил я и открыл телефон, вызывая такси. «Ладно, мне реально пора, кого-нибудь еще захватить до философского камня. Машина будет минут через пять. Я с тобой», — решительно встал Темников. Остальные энтузиазма не выразили, потому что и мяса, и выпивки оставалось достаточно, а компания получилась хорошей. И хотя у Мациеевской улыбка уже казалась приклеенной, выпихивать с нами она никого не стала, так что мы пошли вдвоем. К хозяевам дома заходить и прощаться мы не стали, попросили Мациеевскую передать нашу благодарность родителям, и на этом посчитали формальности закрытыми. «Как думаешь, вытрезвляющее зелье оставить?» – спохватился я, когда мы вышли из беседки. «У меня с собой есть, а Роман скоро совсем никакой будет. Не жалко?» – удивился Темников. «Еще сделаю. Оно легкое и недорогое». «Ага, недорогое. Как же?» — хмыкнул он. «Тут я вспомнил, что для меня оно недорогое, потому что там все компоненты из тех, что постоянно встречаются на изнанке. Стоимость ингредиентов во внешних ценах можно было понять по списку Власова, и по нему зелье на выходе получалось совсем не бюджетным. То есть если бы я закупал исходники, а потом продавал готовое зелье, то по факту сработал бы почти в ноль, с совсем небольшим плюсом. Но неограниченный доступ к проколу давал мне значительную фору, о чем, разумеется, собеседнику я говорить не собирался. «Может, у нас рецепты разные?» – выкрутился я. «Оно мне реально почти ничего не стоит, а делаю я качественно, не волнуйся». «Не волнуюсь, наслышан. Если не жалко, то давай, я Юричеву передам. Самому Безунову смысла нет, он забудет тут же. Не понадобится, вернет завтра, я прослежу. Все же не дешевая вещь, мне было не жалко, поэтому бутылочку я достал и Темникову дал, а тот рысцой вернулся в беседку и передал уже Юричеву с инструкцией, а потом столь же быстро вернулся ко мне.